Старший Чжутянь также кивнул и ответил: «Защитник искусства, четыре священных писания созвездия богов эквивалентен начальной фазе стадии небесной трансформации, мучень только в последней фазе стадии духа. Промежуток между ними слишком огромен, его нельзя сократить, лишь используя специальные приемы». Когда мучень успешно победил Янхуна, который был в средней фазе стадии небесного слияния, старший Чжутянь был довольно удивлен. Однако он не признал, что это был невозможный акт. Но судя по тому, что происходит прямо сейчас, старший Чжутянь мог только сказать, что мучень не сможет в одиночку победить защитника. Выглядит так, словно этот маленький парень не сможет получить четыре священных писания созвездия богов. Честно говоря, я на самом деле хотел видеть, сможет ли этот парень успешно изучить это духовное искусство. Старший Чжутянь покачал головой и ответил: «Тут ничего не поделаешь. Правила созданы залом духовных искусств. Мы можем только помочь ему и не можем изменить правила. Если мучень не победит защитника, то мы можем только играть по правилам». Старик с белыми волосами кивнул и посмотрел на световой экран. В данный момент мучень был в абсолютно неловком состоянии. Судя по его внешности, кажется, что он не сможет больше продержаться. Когда мучень отступил, он был снова поражен сильными ветрами, сформированными атаками защитника. Воздух прорвался, и была создана ветровая волна, из-за чего мучень проскользил назад почти через весь зал. В данный момент кровь появилась из его рта. Мучень вытер следы крови со рта, но одновременно его сердце было в беспорядке. Каждое его нападение казалось было хрупким, как листок бумаги перед лицом защитника. Он знал, что это было вызвано различием в силе. Даже если бы он продвинулся к стадии небесного слияния, он не был бы в состоянии победить этого защитника. Однако он, по крайней мере, был бы в состоянии конкурировать с ним и не был бы в этом неловком состоянии, в котором он был прямо сейчас. Глаза мученика сверкнули, и он послал свое сознание в море духовной энергии для поиска птицы девяти подземелий. В этой ситуации он действительно нуждался в небольшом количестве помощи. В его море духовной энергии птица девяти подземелий лениво протянула свои крылья и ответила: «Не нужно искать меня. Этот беспорядок не был вызван мной. Таким образом, ты должен искать того, кто это сделал». Слыша это, мучень не мог не повернуть глаза к таинственной черной бумаге в своем море духовной энергии. В данный момент последний был в абсолютно мирном состоянии, однако слабый фиолетовый свет все еще исходил от него. К сожалению, мучень не смог сделать что-либо таинственной черной бумаге, поэтому он мог только покачать головой в ответ. «Сила защитника не слаба. Судя по твоей текущей силе, это не что-то, что ты можешь, возможно, победить. Но иногда не нужно побеждать его в лобовом сражении. Зал духовных искусств является, вероятно, исключительным духовным экспонатом, и он управляет защитником. Если ты сможешь разъединить связь между защитником и залом духовных искусств, эта марионетка больше не сможет двигаться». Видя удрученное выражение мученика, птица девяти подземелий сказала свои мысли вслух. «Разъединить связь?» Мучень был ошеломлен, но он быстро спросил: «Как, откуда я знаю?» Птица девяти подземелий замахала своими крыльями, покрытыми черным огнем. Было очевидно, что она была не удовлетворена, так как мучень приходил каждый раз, когда не знал решения своей проблемы. Мучень вздохнул. Птица и бумага в основном действовали как боги. Казалось, что он мог только полагаться на себя. В зале тело мученика снова отлетело. К счастью, он не смел бороться непосредственно против защитника. Вместо этого он постоянно избегал его. В данный момент его глаза сверкнули. Чтобы разъединить связь между защитником и залом духовных искусств, он должен сначала ощутить, как эти двое связаны. Правильно. Взгляд мученика закрепился на тяжелой броне на защитнике. Он видел, как на ней время от времени вспыхивали изображения, испуская энергетические колебания. Глаза мученика сосредоточились. Это колебание действительно ли это является колебанием духовного барьера? Верно. Зал духовных искусств устроил духовный барьер на теле защитника для управления им. Если разрушить духовный барьер, то он сможет разрушить связь между залом духовных искусств и защитником. Намек волнения заполнил черные глаза мученика. В данный момент защитник снова побежал вперед. Как раз в то самое время, когда он приблизился к мученику, мучень рискнул и осмотрел черную броню, закрепив все изображения у себя в памяти. На этот раз мучень снова отлетел. Однако он немедленно отошел назад. Его глаза ярко засверкали, ибо у него появилась надежда, что он сможет победить. Удар-удар. Следом защитник продолжил бомбардировать мученя, и мученя постоянно отлетал. Хотя он становился более травмированным, и из угла его губ вытекало все больше крови, его взгляд становился все взволнованней. Ему наконец удалось ощутить духовный барьер, устроенный на броне защитника. Он знал, где было расположено ядро духовного барьера. Защитник продолжал заставлять зал дрожать, снова побежав вперед. Но на этот раз, когда он приблизился к мученю и нанес удар, последний также предпринял шаги вперед. Темно-черная духовная энергия вылилась из его руки и создав черное пламя. Когда нападение защитника разбилось на его грудь, нападению мученя также удалось разбиться на определенном месте черной брони. Глава 194. Уловка. В зале тело мученя неуклюже отлетело. Его ноги проскользили через подобный металлу пол, и он долетел до каменной платформы. Удар. Свежая кровь полилась изо рта мученя. В данный момент мучень был чрезвычайно бледен. Хотя он уже оценил слишком высоко силу защитника, он обнаружил, что все еще недооценил силу стадии небесной трансформации после того, как принял один удар. Мучень потер грудь и вытащил черную часть. Эта черная часть напоминала керамику с духовными энергетическими гравюрами, помещенными на ее поверхность. Это был духовный экспонат низкого ранга, который мучень получил в мире северных небес. Он никогда не использовал его, но в подходящий момент ранее, мучень активировал его. Если бы не эта керамическая часть, то его раны были бы намного более серьезными. Мучень отбросил черную часть и вытер кровь со рта. Затем он посмотрел на защитника на расстоянии. В данный момент последний также прекратил двигаться. Алый свет сиял из-в тяжелой брони. Мучень смотрел на защитника и сжал руки. Хотя его оценки были по большей части точны, он должен засвидетельствовать конечный результат, чтобы узнать, имел ли он какие-либо эффекты. Если бы этот метод не разъединил связь между защитником и залом духовных искусств, то мучень мог только попытаться подумать о другом способе. Когда мучень посмотрел на защитника, старший Чжутянь и другие также наблюдали световой экран от определенного места. Намек удивления появился, поскольку они заметили недвижущегося защитника. С их острыми чувствами они могли обнаружить что-то неправильное. Шиши. В то время как они были удивлены, ледяной холодный корпус защитника внезапно выпустил беспорядочную духовную энергию. Затем малый свет, излучаемый из брони, потускнел, прежде чем он полностью стал черным. Что произошло? Видя это, старший Чжутянь был потрясен, и он спросил в удивлении. Он разрушил скрытый духовный барьер на теле защитника и разъединил мою связь с защитником. Мысль была передана из светового экрана. О! Старший Чжутянь и старик с белыми волосами громко воскликнули. Естественно, они знали, что у зала духовных искусств была способность управлять защитниками. Все потому, что зал помещал духовный барьер на тело защитника. Однако этот духовный барьер был довольно сложным. Защитник не остановился бы, если это не было ядро духовного барьера, даже если бы была разрушена его часть. Однако мученю удалось уничтожить ядро духовного барьера. Это зрение и выбор времени возможности были действительно чудесны. «Я должен воссоединиться с защитником», — негуманная мысль была передана снова. Старший Чжутянь думал на мгновение и покачал головой. Хотя он действительно не победил защитника, ему все еще удалось остановить его. Поэтому, считается, что он прошел этот тест. Старший Чжутянь поглядел на старика с белыми волосами. Последний также кивнул и сказал, будем считать, что прошел. Хорошо, эта мысль была передана, и негуманное сознание исчезло. Тот маленький парень, он действительно удивителен. Ему на самом деле удалось победить защитника, используя такой метод. Старший Чжутянь воскликнул. Старик с белыми волосами также улыбнулся. Он посмотрел на парня в неловком состоянии на световом экране и пробормотал. Выглядит так, словно новички этого года довольно хороши. Возможно, в будущем он будет обладать квалификациями, дабы противостоять старшим. Когда это произойдет, будет довольно забавно на это посмотреть. В зале мучень наконец облегченно вздохнул, когда заметил, что духовная энергия полностью исчезла из тела защитника. Он немедленно вытер пот от лба. Казалось, что игра стоила свеч. С силой мученя, ему было довольно трудно разрушить духовный барьер на этом уровне. Поэтому, он мог только тщательно осмотреть духовный барьер и обнаружить ядро и его важные составляющие. Он разрушил одну часть, и это привело к эффекту разрушения духовного барьера. Конечно, ему удалось выполнить этот подвиг, только потому что он полагался на пламя девяти подземелий птицы девяти подземелий. Это пламя могло сжечь даже духовную энергию. Иначе, он не был бы в состоянии немедленно разрушить линии духовного барьера. Это пламя девяти подземелий действительно сильно. Мучень посмотрел на черное пламя на ледяном холодном корпусе защитника. Он молча похвалил это пламя. Ему точно нужно выполнить духовный энергетический сплав, о котором упомянула птица девяти подземелий после того, как он выйдет из зала духовных искусств. Когда его духовная энергия соединится с птицей девяти подземелий, властность и мощь его духовной энергии достигнут другого уровня. Кроме того, сражение с защитником наконец заставило мученя понять, насколько силен воин стадии небесной трансформации. Из-за этого он был немного встревожен. В конце концов, сила Ли Сюаньтуна была, вероятно, еще сильнее, чем у защитника. Если он не повысит силу, то не сможет бороться против Ли Сюаньтуна. Было очевидно, что он, мучень, не хотел видеть ситуацию, в которой будет абсолютно бессилен перед лицом Ли Сюаньтуна. Выглядит так, словно я должен торопиться и улучшить свою силу. Мучень про себя пробормотал и чувствовал намек безотлагательности. Он немедленно глубоко вздохнул и подавил бушующую кровь. Затем он медленно пошел вперед, обходя защитника, и направился к каменной платформе. И против действий мученя, защитник больше не реагировал. Он выглядел так, как будто победитель был определен, даже если он использовал уловку. Пройдя мимо защитника, мучень остановился перед каменной платформой. Он посмотрел на черный свиток, левитирующий выше каменной платформы. Смотря на черный свиток на близком расстоянии, он смог заметить, что четыре фигуры животных, окружающие свиток, были драконом, тигром, фениксом и черепахой. Когда они рычали, то звучали древне и таинственно. Мучень протянул руку и взял черный свиток. В данный момент черный свиток не сопротивлялся и позволил мученю держаться за него. В момент, когда мучень взял искусство, четыре священных писания созвездия богов, усмешка появилась на его лице. После огромного усилия ему наконец удалось получить его. Гул. Когда мучень получил четыре священных писания созвездия богов, вспышка света прорвалась из зала. Затем мучень ощутил, как пространство перед ним исказилось, и все перед ним изменилось. Мучень успокоился и немедленно оглянулся. Затем он заметил, что смотрел на старшего Чжу Теня, у которого была улыбка на лице. Около него был старик с белыми волосами. И далее позади этих двух человек была дюжина личностей, любопытно смотревших на него. «Ты действительно везунчик. По правилам, ты в настоящее время недостоин получения духовного искусства на уровне искусства, четыре священных писания созвездия богов». Глаза старшего Чжу Теня охватили тело мученя, когда он улыбнулся, и мучень громко засмеялся. Однако в глубине души он нервничал. Старший Чжу Тянь и другие планируют забрать искусство, четыре священных писания созвездия богов. Он понимал, что не будет в состоянии получить четыре священных писания созвездия богов без призыва таинственного черного свитка в его теле. Старший Чжу Тянь поглядел на мученя и, казалось, знал, о чем он думал. «Расслабься. Так как ты получил четыре священных писания созвездия богов, мы не попросим, чтобы ты возвращал его нам. Это, иначе говоря, твоя возможность. Тогда я должен буду поблагодарить вас, старший Чжу Тянь». Мучень расслабился и быстро выразил благодарность. В данный момент старший Чжу Тянь улыбнулся и махнул своими рукавами. Четыре других луча сверкнули около мученя и появились четыре личности. Это были Лоли, Ян Хун, Муку и Бин Цин. У всех четырех из тела исходила плотная духовная энергия. Было очевидно, что они испытали сражение. Однако, судя по их выражениям, они справились. Когда появились эти четверо, они смотрели на мученя, который был перед ними. Однако они были ошеломлены, когда они заметили бледное выражение мученя и порванную одежду. Что произошло? Выражение Лоли изменилось, и они поспешно пошла вперед. Прямо сейчас состояние мученя было еще хуже, чем состояние, в котором он был после борьбы против Ян Хуна. Муку и Бин Цин были также удивлены, когда они посмотрели на мученя. Глумился только Ян Хун. Было очевидно, что он был рад видеть мученя в избитом состоянии. Ахо-хо, этот маленький парень встретил божественное духовное искусство и был избит до этого состояния защитником стадии небесной трансформации. Старший Чжу Тянь хихикал. Защитник стадии небесной трансформации. Когда эти слова были произнесены, Лоли, Муку и Бин Цин были полностью ошеломлены. Все они на самом деле получили квазибожественное духовное искусство. Однако защитник, с которым они столкнулись, был только в средней фазе стадии небесного слияния. Мучень на самом деле боролся против защитников стадии небесной трансформации. Какое же духовное искусство он нашел? Как самонадеянно. Ян Хун глумился. Кем себя возомнил этот парень? Он на самом деле не знал своей собственной силы и даже посмел касаться божественного духовного искусства. Мучень поглядел на Ян Хуна и полностью проигнорировал его. Это заставило лицо Ян Хуна посинеть. Так как я нашел его, то попытался получить его. Мучень улыбнулся Лоли. Лоли беспомощно покачала головой. Он отказался от духовного искусства только из-за возможности получить сильное искусство. Ахо-хо, он не потерпел неудачу. Старший Чжутянь улыбнулся. Не потерпел неудачу. Лоли и другие оцепенели, когда услышали это. Намек недоверия появился в их глазах. Они посмотрели на Мученя, который был абсолютно бледен и в неловком состоянии. Если он не потерпел неудачу, это означает, что он преуспел. Мучень на самом деле победил защитника в стадии небесной трансформации. Как это возможно? Хотя он обратился к использованию уловки, это все равно успех. Этот маленький парень не так прост, как вы думаете. Старший Чжутянь улыбнулся Мученю. Так как старший Чжутянь раскрыл его тайну, Мучень мог только искаженно посмеяться. Затем он улыбнулся Ян Хуну, имевшему мрачное выражение, и сказал: «Жаль, произошло совсем не то, о чем ты думал». Лицо Ян Хуна посинело, его сердце тут же захлестнуло бессилие. Первоначально он думал, что превзойдет Мученя, как только он получил квазибожественное духовное искусство. Однако, кто бы мог подумать, что этот ублюдок на самом деле победит защитника стадии небесной трансформации. Хотя он не знал, что за уловку использовал Мучень, но разве такой разрыв в силе может быть покрыт лишь простой уловкой? Глава 195. Сосредотачивающий дух барьер 6 ранга. За пределами зала духовных искусств вспыхнули огни и появились фигуры Мученя и других. Когда каждый из них получил духовное искусство, было очевидно, что их вылазка в зал духовных искусств была окончена. Однако выражение Ян Хуна осталось несколько мрачным даже после того, как они оставили зал духовных искусств. Он замкнуто поглядел на Мученя и исчез в расстоянии. В данный момент он был переполнен недоверием и ужасом, поскольку он слышал, что Мучень победил защитника в стадии небесной трансформации. Мучень поглядел на уходящего Ян Хуна, прежде чем перестать пристально глазеть. С другой стороны, Муку и Бин Цин любопытно смотрели на Мученя. Они хотели узнать, какое духовное искусство Мучень получил в зале духовных искусств. Однако спрашивать об этом будет невежливо. Таким образом, прежде чем отбыть, они смогли лишь выразить уважение Мученю. «Куда ты планируешь теперь пойти?» Лоли посмотрела на Мученя и ласково спросила. «Я собираюсь испытать один из сосредотачивающих дух барьеров высшего звания в Северной Небесной Духовной Академии». Мучень улыбнулся. Так как он уже получил духовное искусство, ему нужно следить за временем и усердно культивировать. Время заканчивалось, и он должен прорваться к стадии небесного слияния за 2 месяца. Кроме того, он должен завершить духовный энергетический сплав. В конце концов, он чувствовал огромное давление от Ли Сюаньтуна. Лоли мигнула. Она была чрезвычайно умна и могла предположить, почему Мучень так старался культивировать. «Если это из-за Ли Сюаньтуна, ты не должен волноваться о нем». Лоли колебалась немного, прежде чем заговорила. Мучень улыбнулся. Его пристальный взгляд был твердо закреплен на тонком и изящном лице девушки перед ним. Этот вид, эта улыбка, она была чрезвычайно очаровательна. «Почему ты так смотришь на меня?» Лицо Лоли немного покраснело, как только она поняла, что Мучень так смотрит на нее. Мучень протянул руку и взял слабые и тонкие руки девушки. Такую мягкую и нежную кожу просто невозможно отпустить. В этот момент лицо Лоли стало ярко-красным. Ее глаза быстро пронеслись по округе. Только после того, как она заметила, что поблизости никого нет, она прекратила бороться. Это не из-за Ли Сюаньтуна. Мучень нервничал и посмотрел на девушку перед ним. Его красивое лицо немного изменилось. «Я не знаю о твоем бремени, но, так как ты сказала мне в духовном пути, что защитишь мою спину, тогда как ты думаешь, кто станет твоим щитом?» Лоли посмотрела на Мученя. В ее стеклянных глаз промелькнули слезы. «Возможно, прямо сейчас я слаб. Однако я полагаю, что в будущем смогу это сделать. Когда это произойдет, я выполню свое обещание». Поэтому, я в настоящее время упорно тружусь, объяснил Мучень. Так как ты поддерживаешь меня, естественно, я буду защищать тебя. Лоли, кусая губы, посмотрела на Мученя. Через некоторое время она немного улыбнулась и кивнула головой. Я пойду первым. Ты пойдешь со мной? Мучень улыбнулся. Лоли покачала головой и ответила. Я останусь в области новичков в течение следующих нескольких дней. Так как ты получил один ранг духовного ранжирования, возможно, это разгневает человека, через которого ты переступил. Таким образом, я могу помочь тебе справиться с ситуацией. Хотя Мучень решил вопрос с Молунь ранее, слухи о этом распространились не слишком хорошо. Поэтому, Лоли надеялась, что такого инцидента снова не произойдет. Мучень кивнул. Он не знал Сулинер и не знал ее характера. Поэтому, было бы лучше подготовиться к этой ситуации. С силой Лоли она не должна быть немного слабее, чем Сулинер. Кроме того, если Сулин примет меры, он может решить вопрос после того, как закончит свое культивирование. Ну, тогда я пошел. Мучень ответил и больше не колебался. Он превратился в свет, направившись в глубины Северной Небесной Духовной Академии. Лоли посмотрел на отбывающую фигуру Мученя, и улыбка на ее лице медленно исчезла. Через некоторое время она облегченно вздохнула, прежде чем исчезнуть из этого места. Когда Мучень направился в глубины Северной Небесной Духовной Академии, он огляделся. В этом месте были бесчисленные люди, срочно летящие в небо. Духовные энергетические колебания, испускаемые от этих людей, были значительно сильны. Эта область была обычно заполнена старшими, и их сила была естественно намного больше, чем у новичков. Мученю посмотрел в выбранном направлении. От того места прилило сильное духовное энергетическое колебание. Это было направление сосредотачивающего дух барьера. Кроме того, его разряд не был низким. Мучень подумал на мгновение, прежде чем побежать вправо. По тому направлению был сосредотачивающий дух барьер 6 ранга. Он никогда не видел духовный барьер этого ранга прежде, и если бы он смог культивировать в нем, то результаты его культивирования определенно превысили бы результаты, если бы он культивировал за его пределами. Хотя культивировать в сосредотачивающем дух барьере 6 ранга стоит немалых денег в день, у Мученя не было времени, таким образом, он не думал о стоимости. После полета в течение приблизительно 10 минут Мучень замедлил свой темп. Его глаза были сосредоточены на зрелище перед ним. В этом месте существовало жестокое искажение и сформировавшее огромную световую дверь. Даже если они были отделены расстоянием, Мучень смог ощутить крошечное давление духовной ауры, мчащейся из двери. Свист. В данный момент многочисленные личности проходили через эту дверь. Было очевидно, что они были студентами, запланировавшими войти в сосредотачивающий дух барьер 6 ранга для культивирования. Видя это, Мучень похвалил их, прежде чем следовать за потоком людей, и ворвался сосредотачивающий дух барьер 6 ранга. Когда Мучень вошел в сосредотачивающий дух барьер 6 ранга, он ощутил сильный скачок духовной ауры, мчащийся к нему. Одновременно, его тело потяжелело, как будто у него на спине была гора. Мучень быстро распространил духовную энергию в теле для сопротивления этой тяжести. Он поднял глаза и огляделся. Затем удивление заполнило его глаза. Сосредотачивающий дух барьер 6 ранга был больше, чем ожидал Мучень. В нем были равнины, горы и реки. Он выглядел как красивое место, в котором можно уединиться. Эта область была окутана слабым туманом. Однако туман не был регулярным, и с ним можно было столкнуться не всегда. Вместо этого он был сформирован духовной аурой мира. Когда духовная аура мира достигает определенной степени плотности, то формируется такой туман. Кроме того, это было очень выгодно для культивирования, как ожидалось от сосредотачивающего дух барьера 6 ранга. Мучень был полон похвалы, пока озирался. По сравнению с этим местом духовная аура в области новичков была довольно слаба. Конечно, стоимость входа в это место была довольно большой. Мучень посмотрел на карту духовных ценностей в руке и заметил, что из нее вычлось в общей сложности 4000 духовных ценностей. Другими словами, сосредотачивающий дух барьер 6 ранга вычитал 4000 духовных ценностей каждый день. Так как у Мученя было приблизительно 500000 духовных ценностей, он мог культивировать в этом месте приблизительно только в течение 3 месяцев. Мучень убрал свою карту духовных ценностей и натянуто улыбнулся. Повезло, что он получил немного духовной ценности от соревнования новичков. Иначе, у него не было бы достаточного количества духовных ценностей для культивирования в уединении в сосредотачивающем дух барьере 6 ранга. Какие требования нужны для создания духовно-энергетического сплава? Мучень поглядел вокруг, прежде чем спросить птицу 9 подземелий. Ты должен найти место с высокой плотностью духовной ауры. Кроме того, будет хорошо, если это чрезвычайно близко к глубокому озеру. Мысли птицы 9 подземелий были переданы Мученю. Глубокое озеро. Мучень был немного смущен, но он не стал расспрашивать о причине. Вместо этого он помчался к глубинам сосредотачивающего дух барьера. Было очевидно, что духовная аура стала плотнее, когда он приблизился к центру сосредотачивающего дух барьера. По сравнению с прошлым, Мучень замедлился, пока летел через место. Грохочущая духовная аура входила в его тело каждый раз, когда он вздыхал, заставив его тело стать легче. По пути были различные горные потоки, но большинство мест уже было занято. Хотя потреблялось много духовных ценностей для культивирования в сосредотачивающем дух барьере 6 ранга, плотность духовной ауры мира в этом месте заставляла многих студентов стекаться в это место, когда они скапливали достаточное количество духовных ценностей. Мучень продолжал направляться в глубины сосредотачивающего дух барьера, и приблизительно за 10 минут он постепенно замедлялся и показал свою фигуру. Он смотрел вперед. В том месте было две гигантских горы, с одной вершиной. Из-за этого сформировалось огромное озеро. Озеро казалось довольно чистым, и на первый взгляд было невозможно увидеть основание этого озера. Было очевидно, что оно было довольно глубоко. Плотный духовный туман плавал выше озера. Даже когда появилась сильная буря, она не рассеяла духовный туман. Относительно этого места Мучень был довольно удовлетворен. Он спустился и приземлился на поверхность воды. Когда он приземлился, его ноги вызвали рябь на поверхности озера. Это было потому, что духовная аура в этом месте была слишком плотной, и тело Мученя немного потяжелело. Мучень огляделся. Должно быть несколько студентов, тайно культивирующих около этого озера. Однако здесь было довольно тихо по сравнению с внешней стороной. Если бы он культивировал в этом месте, он, вероятно, не был бы взволнован. «Что мне делать?» Мучень спросил снова. «Нырни вниз к основанию озера для культивирования». Птица 9 подземелья ответила слабо. Нырнуть вниз к основанию озера? Мучень был ошеломлен. В его море ауры птица 9 подземелья изящно протянула свои крылья, покрытые черным огнем, поскольку ответила: «Чрезвычайно трудно выполнить духовный энергетический сплав, поэтому тебе потребуется помощь внешней силы. Что касается этой внешней силы, мы можем использовать давление воды. Вода в этом озере обладает духовной аурой, таким образом, ее давление далеко превышает обычное гидравлическое давление. Как только ты достигнешь дна озера, гидравлическое давление сдавит твое тело со всех сторон. Когда это произойдет, ты можешь сплавить пламя 9 подземелий и твою духовную энергию, и гидравлическое давление, просачивающееся в твое тело, поможет твоей духовной энергии постепенно соединиться с пламенем 9 подземелий. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Малейшая ошибка заставит твое тело и меридианы получить тяжелую травму. Кроме того, пламя 9 подземелий является исключительно властным. Даже со связью родословной, пламя 9 подземелий не принадлежит тебе. Поэтому, ты должен вынести эту боль, или иначе все, что сделаешь, закончится ничем. Так ты готов? Мучень глубоко вздохнул, и его глаза стали серьезными. В конце, он кивнул без любого колебания. Давай начнем. Намек свирепости появился в черных глазах Мученя. Затем со шлепающимся звуком он нырнул прямо в озеро и создал по нему рябь. Что касается Мученя, он, словно рыба, направился к основанию озера. Глава 196. Культивирование на дне озера. Всплеск. Холодная как лед вода обволакивала тело Мученя. Одновременно, его тело быстро спустилось к основанию озера. Однако в то время как он продолжал спускаться, Мучень заметил сильное давление, приливающее к нему от всех направлений. В настоящее время Мучень не использовал духовной энергии, чтобы защитить поверхность тела. Вместо этого он положился исключительно на свою телесную плоть, чтобы вынести гидравлическое давление, пока нырял вниз. Черные глаза Мученя были твердо зафиксированы на дне озера. Он чувствовал, как его тело противостояло постоянно увеличивавшемуся гидравлическому давлению. Через несколько минут он наконец прекратил спускаться. Все потому, что он мог ощутить, что гидравлическое давление начало причинять боль его телу. Затем мучень осмотрел дно озера. В том месте была яркая глыба света. Прямо сейчас он, вероятно, спустился вниз на несколько сотен метров. Здесь вода озера была довольно необычна. Так как вода озера была смешана с плотной духовной энергией, она заставила гидравлическое давление стать особенно сильным. Даже с текущей силой мученя, он чувствовал небольшое давление. Культивирование в этом месте должно быть несомненно хорошим. Как только эта мысль появилась в голове мученя, он кивнул. Затем он сел со скрещенными ногами в озере. Его выражение также начало становиться серьезным. Мучень выдохнул, закрыв глаза. Его сознание начало опускаться в его море ауры. «Мы можем начать?» Мучень посмотрел на птицу девяти подземелий, лежащую в цветочной клетке, и спросил. Птица девяти подземелий кивнула своей головой и замахала крыльями. Появилось мощное черное пламя. Затем птица посмотрела на мученя и сказала, «Если ты полностью готов, то давай начнем. Помни, если ты почувствуешь, что больше не сможешь справиться, ты должен остановиться. Не бери на себя риск». Выражение мученя стало мрачным, и он кивнул. «Тогда давай начнем». Птица девяти подземелий прекратила говорить и замахала своими крыльями. Немедленно впоследствии богатое черное пламя прилило в духовную шестерню и дух мученя в его море ауры. В данный момент даже крошечный дух в море ауры мученя был серьезен. Он сформировал печати своими руками, и плотная черная духовная энергия прорвалась из духовной шестерни, защищая его от черного пламени. Шиши, черное пламя быстро прилило и немедленно окутало и дух, и духовную шестерню. Прозвучали взрывные звуки, когда черное пламя столкнулось с темно-черной духовной энергией. В данный момент мучень мог ощутить, что его духовная энергия быстро таяла, когда она вступила в контакт с черным пламенем. В прошлом мучень мог управлять крошечным количеством пламени девяти подземелий, когда полагался на власть птицы девяти подземелий. Ему удалось управлять им так, чтобы оно не вредило ему. Однако при этом обстоятельстве было очевидно, что он потерял контроль над пламенем девяти подземелий. Пламя девяти подземелий, которое было однажды его сильнейшим оружием, теперь выразило к нему свою враждебность. Так как его духовная энергия была расплавлена черным огнем, мучень вскрикнул, и замечательный свет прорвался из его духовной шестерни. Плотная духовная энергия обволокла неистовый черный огонь. Этот свет вышел из его моря ауры и быстро распространился в его меридианы. Духовная энергия, вышедшая из его моря ауры, была окрашена черным огнем. Кроме того, она заставила черный огонь появиться в меридианах мученя. Лишь с температурой черного огня меридианы мученя начали биться в конвульсиях. Острая боль заставила тело мученя дрожать. Мучень, стиснув зубы, терпел всю эту боль. Он продолжал использовать и распространять духовную энергию. Однако, когда он распространил свою духовную энергию, духовная энергия также начала слабеть, потому что черное пламя продолжало жечь в духовную энергию. Ши. В этот момент тело мученя стало исключительно горячим. Духовная энергия продолжала распространяться в его теле, все же в конце концов, духовная энергия была полностью сожжена пламенем девяти подземелий, которая прошла лишь половину путь циркуляции. Это было интенсивное потребление. Когда он распространил свою духовную энергию, он полагался на внешнее давление для плавления его духовной энергии с пламенем девяти подземелий. Однако, как только духовная энергия была полностью сожжена, сплав духовной энергии и пламени девяти подземелий закончился неудачей. В настоящее время мучень словно создавал себе новую кровь. Однако это была не кровь, это была духовная энергия. Ему требовалось, чтобы вся духовная энергия в его теле была полностью сплавлена с чистой духовной энергией пламени девяти подземелий. Поэтому, если бы духовная энергия, которую он использовал, была полностью сожжена и не возвратилась к духовной шестерне, то это означало бы, что произошла неудача. Кроме того, он потратил бы впустую духовную энергию. К счастью, мучень остался довольно спокойным при столкновении с этой ситуацией. Он знал, что выполнить духовный энергетический сплав нелегко. Определенно потребуется относительно длительный период времени, чтобы все получилось. Только тогда его духовная энергия будет в состоянии постепенно вынести пламя девяти подземелья и успешно соединиться с ним. Когда мучень держал эту мысль в своей голове, духовная энергия в его теле была полностью опустошена лишь за час. Духовная шестерня также стала довольно тусклой. Поэтому мучень вынес острую боль в его теле и временно остановил духовный энергетический сплав. Вместо этого он распространил великое искусство пагоды и быстро поглотил духовную энергию в озерной воде для пополнения духовной энергии в теле. Когда духовная энергия в его теле была снова полна, он не стал отдыхать и начал выполнять духовный энергетический сплав снова. Это было значительно утомительным и болезненным культивированием. После того, как завершил первый день культивирования, мученю наконец удалось немного приспособить духовную энергию к пламени девяти подземелий. Однако он все еще был не способен успешно заставить духовную энергию вернуться к духовной шестерне. Но мучень не был подавлен. По крайней мере, он добился хотя бы крошечных успехов. Следом, в течение остающегося периода культивирования, мучень много раз повторил те же самые действия. Он лишь коротко отдыхал и проводил большую часть своего времени на духовном энергетическом сплаве. К счастью, небеса не подвели усердного человека, и в четвертый день один пучок духовной энергии вынес пламя девяти подземелий и огромное гидравлическое давление. Он закончил циркуляцию и вернулся в море духовной энергии. Духовная энергия была в несколько раз слабее, чем тогда, когда она отступила от моря ауры. Кроме того, это был лишь клочок духовной энергии. Однако даже это сильно взволновало мученя. В конце концов, этот клочок духовной энергии закончил духовный энергетический сплав и был усилен. Сознание мученя посмотрело на совершенно новую духовную энергию с волнением. Новорожденная духовная энергия стала еще более темной и была цвета ночного неба. В этом клочке духовной энергии мучень заметил след черного огня. Это было пламя девяти подземелий. Восхищение заполнило сердце мученя. Он на мгновение сосредоточился, и черное пламя в клочке духовной энергии увеличилось. Но прямо сейчас мучень не чувствовал от него ни следа опасности. Это было то, потому что это пламя девяти подземелий действительно принадлежало ему. Даже птица девяти подземелий не могла управлять им. Хотя клочок духовной энергии был довольно крошечным в размере, мучень мог чувствовать, что эта духовная энергия с черным пламенем была намного выше по качеству по сравнению с его предыдущей духовной энергией. Разрушительная мощь и летальность увеличились в несколько раз. «Ты сплавил только крошечную часть духовной энергии, ты все еще далек от завершения», — птица девяти подземелий напомнила мученю. Мучень улыбнулся и быстро подавил чувства, которые испытывал. Он сосредоточился снова, и усиленная духовная энергия вошла в тело крошечного духа над духовной шестерней. В данный момент глаза духа мученя немного потемнели. С успехом клочка духовной энергии оставшееся культивирование было выполнено довольно легко. Однако боль, от которой он страдал, не уменьшилась. Волны боли стимулировали нервы мученя и заставили его тело яростно дрожать. Всего за два коротких дня духовная энергия, сплавленная с пламенем девяти подземелий, постепенно увеличивалась в количестве в теле мученя. Однако процесс был все еще далек от завершения. Полностью высвободив духовную энергию в теле, мучень снова закрыл глаза и начал формировать печати без любого колебания. Он активировал великое искусство пагоды, и немного черного пламени вырвалось из его тела. Как только началось поглощение духовной ауры, озерная вода немедленно испарилась и сформировала пустую область. Всплеск. В данный момент озерная вода быстро текла к месту расположения мученя. Был сформирован огромный вихрь. Мучень сидел прямо в центре вихря, втягивая духовную ауру от воды в тело. Беспорядки, вызванные мученем, были экстраординарны. Все озеро дрожало от его власти. Эти беспорядки также взволновали несколько личностей, также культивировавших в озере. Было ясно, что они также использовали гидравлическое давление для культивирования. Когда они обнаружили беспорядки в озере, они открыли глаза в удивлении. Затем они срочно осмотрели озеро и направились к источнику беспорядков. Скоро они заметили мученя, сидящего со скрещенными ногами в вихре. Кто этот парень? Он на самом деле вызвал такие большие беспорядки? Он, кажется, в последней фазе стадии духа. Как он смог создать такой шум? Этот парень непрост. Их глаза были заполнены удивлением, как они шептали друг с другом. Однако они не нарушили культивирование мученя. Каждый из них смог ощутить, насколько силен мучень. Хотя последний только, казалось, был в последней фазе стадии духа, колебания, испускаемые из его тела, заставили их чувствовать опасность. Они посмотрели на это зрелище на мгновение и заметили, что мучень продолжал игнорировать их. Поэтому они могли только рассеяться и возвратиться к своим исходным местоположениям. С другой стороны, мучень также обнаружил приближающихся личностей. Но после наблюдения, что они не показали враждебности, Он расслабился и начал концентрироваться для пополнения духовной энергии в теле. Когда духовная энергия в его теле была заполнена, Мучень глубоко вздохнул, и его глаза сверкнули. У него было чувство, что на этот раз он будет в состоянии закончить духовный энергетический сплав. «Давай начнем». Мучень подавил взволнованность и сосредоточился. Грохочущая духовная энергия снова вышла из его духовной шестерни. Глава 197. Сулинер. Гул. В данный момент, в море ауры Мученя, богатое черное пламя окутывало духовную шестерню Мученя. Когда эта ситуация прогрессировала, дух Мученя сидел со скрещенными ногами на духовной шестерне и сформировал несколько печатей. Затем он поглотил возвратившуюся усиленную духовную энергию. Когда возвратилось больше усиленной духовной энергии, в глазах у духа Мученя появилось слабое черное пламя. Хотя духовное энергетическое колебание Мученя не отличалось, сила, которую он сможет продемонстрировать, когда решит сразиться, определенно будет сильнее, чем прежде. Духовная энергия, сплавленная с пламенем девяти подземелий, покажет свою экстраординарность. Почти все. Рябь возникла в сердце Мученя, и появилось таинственное чувство. Ощущение того, как тело абсолютно заполнено духовной энергией, становилось более очевидным. Как раз в то самое время, когда скачок духовной энергии помчался в дух Мученя, Мучень ощутил, что его дух яростно дрожал. Затем от него разразилось сильное духовное энергетическое колебание. Одновременно, черный огонь вырвался из его тела. Весь его дух был покрыт черным огнем. Это черное пламя было пламенем девяти подземелий. Однако это пламя девяти подземелий принадлежало исключительно Мученю. Прямо сейчас ты полностью изменил духовную энергию в теле со сплавленной духовной энергией. Однако это не означает, что это конец. Птица девяти подземелий наблюдала и говорила: «Ты все еще должен сформировать семя огня с помощью пламени девяти подземелий. Затем ты должен продолжить усиливать его с помощью духовной энергии. Тогда, когда новая духовная энергия войдет в твое тело, она будет автоматически сплавлена с семенем огня и превращена в сплавленную духовную энергию». Слыша это, Мучень кивнул головой. Он не колебался, и его дух сформировал крошечную печать руками. Подняв одну руку вверх, он опустил другую руку вниз, как будто в его руках были и солнце, и луна. Свист. Черный огонь, обернутый вокруг духа Мученя, быстро кинулся к пространству между его руками. Затем он начал сжиматься. В то время как Мучень сжимал пламя девяти подземелий в теле, вскоре сформировалось еле заметное черное пламя. Однако было очевидно, что будет требоваться некоторое время, прежде чем будет сформировано семя огня. Мучень спокойно думал об этом. Он не торопился и, вместо этого, уплотнял черное пламя медленно и расчетливо. В конечном счете оно стало выглядеть реальней. Лишь сжатие семени огня заняло приблизительно 5 дней. В эти 5 дней Мучень был полностью сосредоточен на сжатии семени огня, и он получил существенные результаты. Первоначально еле заметное семя огня стало размером с ладонь. Его цвет был чрезвычайно темным, и через него струился черный огонь. Семя огня вот-вот сформируется. Но в то время как Мучень был полностью погружен в культивацию, он не знал, что к нему в сосредотачивающий дух барьер 6 ранга приближалась проблема. Источником этой проблемы была Сулинер, которую он выгнал из духовного ранжирования. Сулинер когда-то направилась к области новичков для поиска Мученя, однако она не смогла найти его там. Вместо этого она встретилась с Лоли, и они сразились друг с другом. Но что удивило Сулинер так, это то, что она не смогла победить Лоли. Из их противостояния было ясно, что Лоли была не слабее, чем она. Из-за этого она заинтересовалась Лоли. Вместе с фактом, что Лоли был красивой, Сулинер, вместо этого, хотела дружить с нею. Поэтому, сражение между этими двумя девушками не привело ни к каким результатам. Хотя характер Сулинер не был впечатляющим, она не пошла по стопам Молуня и не задерживала новичков. С ее обращением в Северной Небесной Духовной Академии, вместе с репутацией ее сестры, мощь, которой она обладала, была намного выше, чем у Молуня. И услышав, что Мучень не был в области новичков, она отступила от нее. Впоследствии, она порасспрашивала и услышала, что Мучень направился в сосредотачивающий дух барьер 6 ранга для культивирования. Поэтому она последовала к сосредотачивающему духу барьер. Эта маленькая девочка была довольно горда и почувствовала унижение, когда Мучень вышиб ее из духовного ранжирования без любого милосердия. За прошлые несколько лет мужчина впервые сделал с ней что-то подобное. Поэтому она должна избить новичка, которого звали Мучень, и показать свой характер. Но область в сосредотачивающем дух барьере была большой. Было очевидно, что найти человека в этом месте будет сложно. Однако это была не проблема для Сулинер. В конце концов, она, как считают, была известной красавицей в Северной Небесной Духовной Академии. Вместе с фактом, что она была сестрой Су Сюань, было много студентов, которые хотели ей понравиться. Поэтому, ей стоило лишь сказать, и многие парни добровольно предложат помощь. Они помогли бы найти Мучня в этом сосредотачивающем дух барьере. Поэтому, в этом сосредотачивающий дух барьер 6 ранга начались беспорядки. Много старших прочесывали область, ища следы Мучня. Это нарушило мир в сосредотачивающем дух барьере. Хотя было несколько человек, которые были недовольны этим, они могли только принять этот факт, когда они узнали репутации этих сестер. Бесчисленные личности стояли на вершине горы в сосредотачивающем дух барьере 6 ранга. Той, кто привел этих людей, была симпатичная девушка, одетая в светло-желтый костюм. Ее синие волосы были связаны в конском хвостике, а ее кожа была белее снега. У нее были большие глаза и маленький нос. Со всеми вышеупомянутыми чертами она, как полагали, была яркой и красивой девушкой. В данный момент она стиснула зубы. В конце концов, она искала Мучня в большом масштабе и привлекла некоторую неудовлетворенность от других. Хотя она могла не волноваться об этом, ей все равно не нравилось, как другие говорят у нее за спиной. Поэтому она подтолкнула источник этого гнева к Мучню. Этот ублюдок, все как в прошлый раз, он скрылся после того, как натворил делов. Почему Лоли его любит? Горько сказал Сулинер. Ахо-хо, нет никакой потребности быть такой нетерпеливой. Мы вскоре его найдем. Когда это произойдет, мы были бы рады помочь тебе позаботиться о нем, если ты попросишь. Позади Сулинер парень улыбнулся и ответил. Его лицо было заполнено высокомерием и, судя по всему, для него Мучень был пустым местом. Этот Мучень недавно стал центром внимания. Говорят, что он новичок номер один среди новичков этого года. В течение дня соревнования новичков он победил Ян Хуна, уже достигнувшего средней фазы стадии небесного слияния. Мы только немного сильнее, чем Ян Хун, таким образом, нам будет нелегко победить его. Другой парень сказал мрачным голосом. Что, Чэнь Сю, действительно ли ты на самом деле боишься новичка? Парень ранее насмешливо посмеялся. Независимо от того, насколько он силен, он только новичок. Если он захочет победить нас, то он должен будет культивировать в течение, по крайней мере, года, прежде чем это будет возможно. Достаточно. Когда я найду его, я буду сражусь с ним одна. Нет никакой потребности вмешиваться. Сулинер покачала головой. Она не держала слишком много негодования к Мучню. В конце концов, она только хотела выпустить свой гнев. Поэтому, будет достаточно, если она победит Мучня. Не было потребности тратить впустую много усилий на новичка. Свист. Как раз в то самое время, когда Сулинер говорила вслух, личность света внезапно приблизилась издалека. Она приземлилась к вершине горы и восхищенно сказала. «Мы нашли, где Мучень?» «О!» Радость немедленно заполнила лицо Сулинер. «Я наконец нашла тебя, ублюдок. Давай посмотрим, можешь ли ты продолжить скрываться от меня. Быстрее, веди меня!» Свист. Свист. Со свистящими звуками Сулинер и другие спускались с горы. Приблизительно за дюжину минут, они появились в небе, где вершина двух гор соединилась друг с другом. В этой области было озеро. «Мисс Линер, Мучень культивирует в этом озере. Я видел его прежде». Когда Сулинер появилась, личность приблизилась от берега озера. Этот человек культивировал в этом месте ранее и был взволнован беспорядками культивирования Мучня. «Спасибо». Сулинер радостно улыбнулась и махнула рукой. Пучок света выбежал из ее карты духовных ценностей. Личность быстро получила пучок света и заметила, что его карта духовных ценностей увеличилась еще на 5000 духовных ценностей. Это заставило его усмехнуться. В конце концов, он мог культивировать в этом месте в течение еще одного дня. Эта Сулинер щедра и довольно богата. Независимо от того, кто бы это ни был, если ее завоевать, то можно не волноваться о количестве духовных ценностей. Сулинер отослала человека после передачи некоторых духовных ценностей. Затем ее красивые глаза были сосредоточены на чистом озере. Она фыркнула и сказала, «Ты все еще планируешь трусливо скрываться, Сулинер? Позволь мне вытащить этого человека для тебя и вынудить его принести извинения». Парень в белой одежде около Сулинер улыбнулся. «Я могу справиться сама». Сулинер слабо улыбнулась. Ей не было нужно извинение от него. Она только хотела победить мученя и доказать ее сестре, что она не была так слаба, как она думает. Как только она сказала эти слова, Сулинер махнула руками, и луч духовной энергии полетел в озеро. Сильные волны и бури понеслись непосредственно к основанию озера. «Мучень, поспеши и встань перед этой леди». Когда Сулинер вызвала шум в озере, она выкрикнула к глубинам озера. Ее голос был обернут с духовной энергией, и отзываются эхом в небо также. В данный момент бесчисленные студенты, культивирующие поблизости, были затронуты. Они быстро повернулись к источнику беспорядков и смотрели в удивлении. В конце концов, Сулинер была знаменитостью в Северная Небесная Духовная Академия. Все обратили бы внимание на ее действия. Таким образом, она находит мученя. Действительно ли это, новичок номер один, мучень, недавно получивший ранг один на духовном ранжировании, кем еще это могло быть? Он на самом деле смел вызывать Сулинер. Он действительно не узнает много о мире. Сулинер собирается прорыв к стадии небесного слияния, последняя фаза, правильно? Хотя мучень довольно влиятелен, он, вероятно, пострадает на этот раз. Шепот и прозвучал в небо. Бесчисленные люди посмотрели на это место с интересом. В конце концов, культивирование было значительно скучным. Прямо сейчас было очевидно, что это зрелище поможет освободить их от их скуки. Как раз в то самое время, когда эта область стала живой, мучень открыл глаза от основания озера. Черный огонь прилил в его глаза, и соседняя вода озера немедленно испарились. Он медленно поднимал голову и хмурился. Он мог неопределенно предположить, почему произошла эта проблема. Глава 198. Сражение между новичком и старичком один ранга духовного ранжирования. В небе над озером Сулинер стояла в воздушном пространстве, смотря на дно озера. Она немного подняла бровь. Даже со всем этим, этот ублюдок на самом деле пытается скрыться от нее. Могло случиться так, что новичок номер один в этом году – трус. Парень в белой одежде позади Сулинер насмешливо смеялся. «Линер, смотри, как я его вытащу». В тот момент он спустился вниз после разговора. Когда Сулинер заметила это, она не мешала ему мчаться к основанию озера. Видя, что Сулинер не возразила против его действий, он усмехнулся, и плотная духовная энергия прилила из его тела. Одновременно, его тело превратилось в пучок света, когда он помчался вниз к основанию озера. Было очевидно, что он планировал войти в озеро и вытащить мученя. Его скорость была чрезвычайно быстра, и давление ветра заставило сформировать большой кратер на поверхности озера. Затем он прорвался сквозь воду и помчался в озеро. Однако внезапная колонна воды вспыхнула, как водный дракон снизу. Этот водный дракон разбился в большой степени на парня в белой одежде. Кроме того, духовная энергия в водном драконе заставила парня отлететь. Одновременно, его одежда стала абсолютно влажной. Когда парень стабилизировался, его выражение немного побледнело. Его пристальный взгляд был твердо зафиксирован в центре озера. В том месте сформировался огромный джакузи. И в центре джакузи появилась огромная водная колонна. Из этой колонны вышел немного тощий парень. Когда мучень появился из основания озера, он посмотрел на соседние личности, прежде чем его пристальный взгляд обосновался на Сулинер. Он нахмурился и спросил: «Могу я узнать, почему ты нарушаешь мое культивирование?» «Так ты мучень?» Сулинер посмотрела на появившегося мученя. Она тщательно обследовала его и сказала: «Я, Сулинер, ты должен знать, почему я ищу тебя, правильно?» «Таким образом, это она». Мучень нахмурился и ответил: «Неужели все старшие в Северной Небесной Духовной Академии такие тупые? Каждый раз, когда их место в рейтинге занимают, они приходят ко мне. Неужели тебе так трудно вынести, что тебя превзошел новичок?» Лицо Сулинер немедленно покраснело. Она была немного возмущена тоном, показанным мученем. «ХМПФ, этот ублюдок, чем он гордится? Он только превзошел результаты годовалой давности. Я не волнуюсь о ничтожном звании один ранга духовного ранжирования». Сулинер стиснула зубы, пока говорила: «Я лишь хочу лично понять, насколько особенный новичок номер один в этом году. Но судя по тому, что я вижу, ты, кажется, довольно обычен. С самого начала я был лишь обычным новичком». Мучень улыбнулся. «Выглядит так, словно я разочаровал старшего. Если это все, то, пожалуйста, уходи. Я все еще должен культивировать, и у меня нет времени играть с тобой». Сказав это, он попытался снова нырнуть в озеро. Судя по всему, Казалось, что он вообще не думал о Сулинер. В данный момент Сулинер была в шоке. Впервые с ней так обращается парень. Это удивило ее, все же это также возмутило ее. ХМПФ. Парень, Сулинер не позволяла тебе уходить, а ты на самом деле смеешь уходить? Стой здесь. Поскольку вначале он был принят врасплох, парень, выглядевший неловко из-за водной колонны, закричал вслух. Его тело быстро появилось над мучением, и он начал спускаться вниз. Грохочущая духовная энергия прилила вниз. Экстраординарное нападение на самом деле произвело рябь по всей поверхности озера. Так как мучень ранее унизил его, он думал, что пристыдил себя перед Сулинер, и он естественно хотел возвратить свою гордость. Поэтому он не сдерживался в своем нападении и использовал свою полную силу. Видя, что этот парень немедленно действует, черные глаза мученя стали холодными. Сила этого человека была подобна Ян Хуну. До некоторой степени он не был так же силен, как Ян Хун. После того, как Ян Хун вызвал древнего тигрового дракона, ты и правда думаешь, что можешь сделать что-нибудь новичку? Руки мученя кружились, и темно-черная духовная энергия прилила из его тела. В духовной энергии кружилось черное пламя, из-за чего температура воздуха мгновенно повысилась. В тот момент вода под ногами мученя вскипела. Мучень сжал кулак и нанес удар. Темно-черная духовная энергия протекла по его руке и вырвалась словно лев, понесшись вперед. Она не отступила, столкнувшись против парня в белой одежде. Духовные энергетические ударные взрывные волны пронеслись из-за того, что столкнулись две атаки. На поверхности огромного озера тут же появилась большая яма. Но когда две духовных энергии столкнулись друг с другом, парень в белой одежде изменился в лице, потому что он обнаружил, что его духовная энергия расходовалась с тревожной скоростью. Духовная энергия этого парня слишком странная. Парень в белой одежде был удивлен, посмотрев на духовную энергию мученя. Он заметил, что в черной духовной энергии было черное пламя. Каждый раз, когда пламя касалось его энергии, оно тут же показывало свою силу и сжигало ее. Мучень холодно фыркнул, и духовная энергия в его теле вспыхнула. Плотная духовная энергия, смешанная с черным огнем, помчалась к небу. Нападение парня в белой одежде было полностью сожжено. В этот момент шок заполнил его лицо, и он торопливо отступил. Однако мучень не позволил этого. Он сфокусировался и появился перед парнем в белой одежде. Его тело, словно пуля, полетело вперед, и он ударил грудь парня. Парень в белом тут же отлетел назад. Кровь текла из угла его губ, и он ощущал сладкий привкус в горле. Из-за действий мученя, его одежда была полностью разрушена. В данный момент, люди, наблюдающие за происходящим, начали шуметь. Парень в белой одежде не был слаб, он, также, обладал небольшим количеством известности в Северной Небесной Духовной Академии. Кроме того, его сила никоим образом не была слабее, чем у Ян Хуна, все же он находился в невыгодном положении во время контакта с мученем. Парень в белой одежде побледнел, и его глаза затуманились. Он вытер следы крови с губ. Затем он холодно посмотрел на мученя, а его духовная энергия начала яростно дрожать. Лютун. Однако Сулинер крикнула как раз тогда, когда глаза парня в белом затуманились. Это мое собственное дело. Не вмешивайся. Слыша это, колебания, испускаемые от парня в белой одежде, постепенно слабели. Однако его глаза, закрепленные на мучене, были все еще довольно мрачны. Он был в невыгодной позиции, потому что он не знал об этой странной духовной энергии. Если они сразятся снова, мученю будет нелегко победить. Мучень поглядел на парня в белой одежде на мгновение, прежде чем он просмотрел на Сулинер. Он холодно сказал: «Чего ты хочешь? Ты собираешься продолжить выпускать свое очарование так, чтобы найти больше противников для меня?» В данный момент его голос был заполнен нетерпением и грубостью. Он не знал Лютуна и не враждовал с ним. Однако ненависть была сформирована между ними из-за Сулинер. Поэтому он был немного взбешен. Было очевидно, что Сулинер редко прибегала к этому пути. Поэтому ее лицо стало ярко-красным, когда она глубоко вздохнула. Ее чувственная грудь немного приподнялась, и она ответила, подавив свой гнев: «Расслабься. Я, Сулинер, не совершу такой позорный поступок. Я не волнуюсь о один ранге духовного ранжирования. Однако я имею право вернуть себе гордость, которую потеряла, когда ты захватил мое место. Так как ты унизил меня, неужели ты не хочешь позволить мне вернуть гордость?» «Я сдаюсь». «Хорошо», — мучень ответил и проигнорировал Сулинер. Он обернулся и снова спустился к озеру. У него нет времени, таким образом, У него не было времени играть с этой девушкой. Ты, Су Линер стиснула зубы. Было очевидно, что она была возмущена словами и действиями мученя. Поэтому она больше не говорила и, вместо этого, пламенная красная духовная энергия прилила из ее тела. Она сформировалась в духовную энергетическую колонну, которая полетела к мученю. Ощущая внезапное духовное энергетическое колебание сзади, глаза мученя сосредоточились, и он нанес удар. Четыре печати безграничной смерти появились и столкнулись против духовной энергетической колонны. Разразился другой взрыв духовных энергетических ударных взрывных волн. Появились огромные волны, и с небес начала капать вода, которая поднялась в воздух из-за их столкновения. Там, где стоял мучень, по воде прошла рябь. Его выражение стало серьезным. Хотя Су Линер красива и высокомерна, она была действительно довольно влиятельна. Она была намного сильнее, чем Лютун, ХМПФ. Таким образом, новичок номер один этого года такой женственный. У него нет смелости, которую имели другие новички номер один предыдущих годов. Он даже не смеет сразиться с девушкой. Су Линер посмотрела на мученя, который промок из-за капель воды. Она холодно смеялась, пока говорила: «Однако сегодня ты не сможешь отклонить этот поединок». Тело Су Линер помчалось вниз, поскольку пламенная красная духовная энергия прилила к небу. От колебаний духовной энергии мучень понял, что она была чрезвычайно близко к последней фазе стадии небесного слияния. Су Линер превратилась в пучок огня, спускаясь вниз к мученю. Она двинула рукой, и плотная духовная энергия прилила как шторм. Испарив дождь, она понеслась к мученю. Мучень поднялся, в его глазах тут же появилось черное пламя. Он также глубоко вздохнул, и грозовой рев вырвался из его горла. Затем он обернулся и ударил ладонью. Черная духовная энергия прилила из в тела мученя. Издалека это было похоже на море черного огня. Даже прежде чем дождь достиг его, он был полностью испарен черной духовной энергией. Две экстраординарных духовных энергии столкнулись друг с другом, распространив ударные волны. Вода озера взлетела в небо, поскольку огромный шторм бушевал в этой области. Бесчисленные пристальные взгляды были сосредоточены вместе над огромным озером. Когда шторм бушевал по всей этой области, две личности противостояли друг другу. Одновременно, и пламенная красная духовная энергия, и темно-черная духовная энергия заняли половину неба. В том месте парень и девушка столкнулись друг с другом. Глаза многих людей были заполнены интересом, поскольку они наблюдали это зрелище. Эти два человека перед ними обладали небольшим количеством известности в Северной Небесной Духовной Академии. Не было никакой потребности говорить об известности Су Линер. Что касается мученя, его репутация взлетела из-за недавнего соревнования новичков. Поэтому сражение между двумя из них определенно будет интересным.